Западня. Анна, Петроград, 1921 год, август. Дверь захлопывается, и Анна понимает, что отсюда ей уже не выйти. Толпа студистов и поэтов, шагу ступить некуда. За столом в превращенном в кабинет предбаннике, за которым прежде так красиво и так картинно сидел Николай Степанович, теперь сидит человек в штатском, весь вид которого не оставляет сомнения. ЧК. Составляет какой-то список. Еще несколько таких же в штатском проводят обыск. Вываливают на пол книги, вытряхивают из папок рукописи, которые летят в разные углы комнаты. «Какое варварство! Так обращаться с рукописями великого поэта!» взвизгивает одна из студисток Коля Зив. «Николай Степанович вернется, такого не простит!» «Не вернется», — буднично отвечает сидящий за столом и пишет дальше. «Следующий. Фамилия, имя, отчество, социальное положение, цель пребывания в помещении арестованного». «Арестованного? Николай Степанович арестован? За что?» Анна не может прийти в себя от известия об агонии Блока, а теперь другая агония. Гумилев арестован, и непонятно, что дальше. Протискивается обратно к двери. «Назад, дамочка, хода нет». «Это ей?» Чекист, вытряхивающий рукописи Гумилева на пол и наступающий на строки поэта своими тяжелыми не по сезону ботинками, говорит это ей? Она не может выйти за дверь? Она тоже арестована? «Все находящиеся в данном помещении арестованного по подозрению в участии в белогвардейском заговоре гражданина Гумилева задержаны до выяснения обстоятельств. Фамилия, имя, отчество, социальное положение, цель пребывания в помещении арестованного», бубнит сидящий за столом, и смотрит на нее. Взгляд, как у дохлой рыбы. «Что молчите? Отдельное приглашение требуется?» «Данилина Анна Львовна», — еле слышно выговаривает Анна. «Она арестована». Девочки гуляют во дворе Академии художеств с маленьким жеребенком пони Нортиком. Девочки вернутся домой, ключ у Олюшки есть, и обед у них есть. А дальше? Дальше есть им будет нечего. Кирилла нет, и когда вернется, непонятно. Леонид Кириллович прикован к своей коляске. Она арестована. Сейчас чекисты узнают все. И про ее дворянское происхождение, и про пребывание на территориях, захваченных белогвардейскими войсками, и про дом на Большой Морской, реквизированный, уплотненный, но камнем висящий на ее биографии. Она арестована. «Социальное положение». «Совслужащая», — еле слышно произносит Анна. Достает из сумочки документ, который помог ей выправить Кирилл. «Служу здесь, в Доме искусств». «Где работали до этого?» «Южсовхоз, Крым, Охрис». Вроде бы проходит. Чекист записывает без лишних вопросов, видно, знает, что эти сокращения означают. «Кем?» «Секретарь-делопроизводитель». «С какой целью явились в помещение, занимаемое арестованным?» «Узнать про семинар. У Николая Степановича в это время должен проходить в зеркальном зале семинар. Его там не было. Пришла узнать, печатать ли объявление о переносе». «Следующий», — командует чекист за столом. «Фамилия, имя, отчество, социальное положение, цель пребывания...» «Могу идти?» — кусая пересохшие губы, спрашивает Анна. «Не можете, на Гороховой во всем разберутся». «На Гороховой. На Гороховой 2. В ЧК. Страшнее адреса в нынешнем Петрограде не придумать. Ее повезут на Гороховую, она арестована, и из Гороховой может не выйти. Мало ли таких историй она слышала за последнее время. Кирилл ее не спасет. Просто потому, что не узнает, что она арестована. Он уехал, не сказал, куда и как надолго. Когда вернется, может быть, уже поздно. Ее могут уже расстрелять. Если он вообще захочет спасать, не скажет «на войне, как на войне», как про инженеров в пенсне на дороге из Севастополя. До вечера всех держат в душном предбаннике, впуская в него все новых и новых поэтов и обитателей диска и никого не выпуская. Ни еды, ни воды. Муся от духоты и голода уже падала в обморок, Вова Познер и его приятель Лёва Лунц едва успели ее подхватить. Студисты требуют врача, открыть дверь, Мусю выпустить. Чекисты не слышат. Водой из казенного графина на лицо плеснули, на том и закончилось. Анна тоже бы упала в обморок, в другой старой жизни непременно бы упала в обморок. Но ей нельзя. У нее две девочки и Леонид Кириллович дома одни. И неизвестно, когда вернется Кирилл. Две девочки и прикованный к инвалидному креслу старик. Одни они не справятся. Ночью, когда жизнь в диске чуть стихает, их с троем ведут по коридорам и переходам этого странного дома. Слева и справа солдаты с винтовками, не убежишь. Да и куда теперь бежать? Она бежала так долго, что бежать больше некуда. Выводят во двор. Только вчера у Добужинского видела рисунок этого двора для второго номера журнала и думала, как это красиво, точно и графично. Теперь никакой красоты. Посередине двора грузовик с задвинутыми решетками. В него набивают всех, кого задержали в предбаннике Гумилева. «Вы везете будущее российской словесности!» — кричит Коля Минц. «Не убейте всю советскую поэзию разом!» Она — советская поэзия? Если их, случайно зашедших в жилище Гумилеву, везут на Гороховую, то где же сам Николай Степанович? Что ему вменяют? Студийцы даже в такой тесноте строят планы. Будто сами на свободе, будто их отпустили. Решают, кого просить за Гумилева, где ходатайствовать. «Коллективное поручительство писать», — шумит Вагинов. «Идти Горькому, пусть пишет Ленину!» Сестры Напельбаум всегда решительны. «Правильно, Горькому!» — горячо подхватывает бывший мичман Сережа Колбасьев, весной привезенный Николаем Степановичем из Севастополя. Лиза Полонская, Петя Волков и Даня Горфикель уже составляют текст. Бумага и карандаш у поэтов всегда найдутся. «Рада сегодня не пришла, но она потом текст поправит». «Рада?» — переспрашивает Анна. «Адоевцева», — поясняет Вова Познер. «Она же не Ирина и не Адоевцева, а Гейники Рада». Везут недалеко, почти за угол, на Гороховую. Пешком дойти было бы быстрее. На Гороховой толстые стены, камеры в подвале, в которых холодно даже в эту жаркую августовскую ночь. Всю ночь на нарах, ни лечь, ни встать, камера полна. Она дворянского происхождения, дочь княгини Истоминой. Она дочка видной деятельницы, запрещенной в Советской России кадетской партии. Она прожила 3,5 года в Крыму под белогвардейцами, под немцами, под Антантой. Она — единственная законная наследница всего, что принадлежало ее матери — домов, имений, земель, заводов. Ей не выйти отсюда живой, и не за такое теперь убивают. Бассейн на даче Багреева, в котором прежде дети купались. Бассейн полный тел. 12 подвод негашенной извести. Убитый Исаул Елистрат Моргунов на полу в дальней комнате первого этажа. Ей не выйти отсюда. Спать невозможно, сидеть невозможно, ходить негде. Думать, как там девочки и Леонид Кириллович, невозможно. Не думать про это невозможно. Слава богу, хоть Леонид Кириллович с ними. Пусть в инвалидной коляске, но они не одни. Как-то вместе дождутся Кирилла. Но что дальше? Что будет дальше? Что сделает комиссар Елизаров? Сдаст в приют дочек бывшей дворянки, арестованной по подозрению участия в заговоре? Студийцы Гумилева и случайно зашедшие к кумиру поэты неприлично молоды и теперь буйно веселы. Для них арест и ночь на Гороховой — все в стихи. Она уже не молода. Она не одна, у нее дочки. Она не может не думать о девочках, а думать о стихах, как те, кто сейчас ее окружают, кто пытается исторгнуть из себя и запомнить, записать рожденные тюремными застенками строки. Она не может. Поэты могут. Она нет. Она не поэт. Дверь с лязгом и грохотом открывается. «Данилина! Анна Львовна! На выход!» Ее вызывают одну из всей камеры. Молодые поэты, больше из разночинцев, из торговцев, кто-то из мещан. Она одна здесь дворянка, наследница, дочь контрреволюционерки. Она долго жила в белой оккупации. Ее вызывают одну. «Идите к Горькому, если прежде нас выйдете», — — настоятельно требует Муся. «Мы, как выйдем, присоединимся». Хочет Анна быть такой, как Муся, уверенной, что выйдет, что они все выйдут. Но не получается. «Руки за спину, двигайся вперед!» Конвоир подталкивает в спину. Ведет по длинному гулкому коридору между камер, потом по лестнице два пролета вверх и снова по длинному коридору. «Стоять! Лицом к стене!» — стучит в дверь. «Арестованная Данилина доставлена! Не арестованная, а задержанная! Заводите!» Голос резкий, незнакомый. Анна входит, боясь поднять голову. «Мы разобрались, что вы оказались в помещении арестованного Гумилева по работе и совершенно случайно». «Разобрались. Случайно. Она не арестована». Поднимает глаза. Видит незнакомого мужчину характерного чекистского вида за огромным дубовым столом. Справа за приставным столиком тот самый чекист, который вел опись в гумилевском предбаннике. Слева комиссар Елизаров. Раскуривает очередную папиросу. Далеко не первую, судя по количеству окурков в пепельнице перед ним. «Кирилл Леонидович нам все объяснил. Можете быть свободны». Кирилл пожимает руку главного чекиста, поворачивается и подталкивает ее к выходу из кабинета. И, крепко до боли взяв под руку, быстрым шагом ведет по бесконечным коридорам страшного дома на Гороховой, не запутавшись в этих коридорах ни разу. Откуда он точно знает, куда вести? Тяжелая дверь на улицу распахивается, и яркий утренний свет после блеклого электрического освещения камеры и кабинета бьет ей в глаза. Она свободна. Кирилл освободил ее. Она вернется к своим девочкам. «Садись в авто». Кирилл открывает перед ней заднюю дверцу, захлопывает и обходит авто, чтобы сесть впереди рядом с шофером. Кирилл освободил ее. А остальных? Что с остальными студийцами и поэтами, которые зашли в предбанник так же случайно, как и она? Что с самим Николаем Степановичем? Может ли она теперь спрашивать об остальных? Или безопаснее промолчать, вернуться домой к дочкам? Может ли она спрашивать? И может ли она не спросить? А остальные? Кирилл поворачивается к ней, не понимая. «Какие остальные?» «Там, в камере, студийцы и поэты, такие, как я, зашли случайно, и сам Гуми...» Кирилл резко ее обрывает. «Остальные. Нет бы ехать домой. Двое суток не спал. Ей остальных подавай». Командным голосом отдает распоряжение то ли ей, то ли шоферу. «Ждите». И, громко хлопнув дверью авто, снова скрывается за тяжелой дверью страшного дома на Гороховой, 2. «Зачем она сказала про остальных?» — мучается теперь Анна. «Что, если Кирилл не вернется, не выйдет из этих страшных дверей? Что, как чекисты обвинят и комиссара Елизарова в причастности к заговору? Зачем она сказала про остальных? Но как она могла не сказать?» Время растянулось, стало вязким. Сколько прошло минут, часов, время растянулось. На улице уже совершенно светло. Люди, телеги, машины снуют туда-сюда по Гороховой, стараясь пройти, проехать как можно быстрее мимо страшного дома. Людей и машин много. Когда выходили, на улице почти никого не было. А теперь день. Шофер раза два уже куда-то отходил за дальние заборы пасать. Время растягивается до бесконечности. Пока, наконец, не сжимается. И из тяжелых дверей один за другим не появляются студийцы и поэты. Муся, Вова, Лиза, Лева и другие. Такие же веселые, как в камере, будто не договорившие друг с другом. Анна вжимается в заднее сиденье авто, не хочет, чтобы поэты увидели ее в комиссарской машине возле Гороховой, 2. Проходят, не заметив. Вместе, бурно обсуждая текст коллективного поручительства. Идут в сторону диска все, с кем она просидела в камере эту ночь. Только почему-то Константиниди среди них не было. И нет. Константиниди, который все время вертелся вокруг Гумилева, ровно в день его ареста оказался не рядом с ним. Напротив, поспешно выходил из диска и быстрым шагом уходил по Невскому ровно в тот момент, когда в Елисеевской бане арестовывали Николая Степановича, а после задерживали всех и каждого, кто входил в отведенные ему комнаты. Константиниди входил в эту дверь много раз за день, каждый день, и ни разу не вошел вчера, не попал в число задержанных поэтов. Как такое может быть? «Разобрались с твоими остальными», — говорит, садясь на переднее сиденье, Кирилл. А Николай Степана начинает была Анна, но Кирилл резко перебивает ее. «Домой». И, повернувшись, смотрит так, что Анна понимает. Лучше промолчать. Кирилл очень тихо добавляет. «Он не здесь, на Шпалерной». Анна не знает, хорошо это или плохо, что на Шпалерной. Гороховой, кажется, стращают сильнее. Откуда вы узнали, где я?» На людях с комиссаром Елизаровым она всегда на «вы». Отец позвонил. По секретному номеру, который я оставлял ему на крайний случай. Даже когда горничная Зина умерла, и он остался один, отец не звонил. А сегодня... Дома уставший Кирилл скрывается в ванной. А также не сомкнувший глаз в эту ночь Леонид Кириллович, обнимая Анну и гладя по голове ее, присевшую на корточке рядом с инвалидным креслом, рассказывает. «Девочки вернулись вовремя. Вас, Анна Львовна, все нет и нет. Думал, семинар задержался. Позвонил в диск, благо телефон работает. Тамошний привратник Ефим ответил, что семинар отменился по причинам, по которым он не уполномочен распространяться. Говорил таким голосом, что мне показалось это странным. Девочек накормил, или это они меня накормили. Велел спать идти, сказал, что мама до ночи задерживается. Послушались, хоть Олюшка мне явно не поверила. Стал искать номер телефона, который Кирилл мне оставлял на самый крайний случай. Нашел. К 2 часам ночи понял, что случай крайний. Стал звонить. На наше счастье, Кирилл из своей командировки уже вернулся, но на работу сразу поехал. Его нашли. Что мог, по телефону ему рассказал. Дальше он сам». «Что бы я без вас сделала, Леонид Кириллович?» Она обнимает старика и думает, что не совсем он еще старик. Если Кирилл чуть моложе ее, то и его отец не намного старше ее матери. Обнимает и не может поверить, что еще 3 месяца назад не знала ни Леонида Кирилловича, ни этой квартиры в академическом доме, в академическом переулке, ни скверика за Академией художеств, ни долгих вечеров с профессором Елизаровым, разговоры с которым для нее теперь как разговоры со своим отцом, которого давно нет в живых и с которым она настолько не договорила. Словно жизнь подарила ей новый дом, новую семью и нового отца. «Что я бы без вас делал, Анна Львовна?» «Зовите меня, пожалуйста, на «ты». Просто Анна». «Аннушка». Кирилл заснул, не успели они договорить с его отцом. Подняла упавшее на пол одеяло. Он всегда так неспокойно спит, одеяло съезжает на пол, укрыла Кирилла, ушла в свою комнату. Девочки уже проснулись, к счастью, не поняли, что ее всю ночь не было дома. «Мамочка, Нордик ел морковку», — радостно сообщает Ирочка. «Мы вчера его кормили, сегодня еще пойдем. Меня на нем катали, обещают на большой пони покатать». Это Оля и Маша в имении учились кататься на пони. Ирочке не довелось. Обнимая девочек, спешит сменить одежду, умыться и скорее в диск, узнать новости о Николае Степановиче. На большой выложенной кафелем кухне толпа народу. Муся Алонкина, Ирина Адоевцева, она же Рада, со своим всегдашним бантом. Другая красавица диска, Дуся Каплан, Сережа Колбасьев, Пяст, Шкловский, Волынский, всеобщие любимцы мальчики Лева Лунц, Вова Познер, все серапионовы братья из своего подвала поднялись. Из другого крыла дома пришли обитатели странных бывших меблированных комнат, круглых, полукруглых, ромбовидных. Ольга Форш, Ходосевич, Надя Павлович. Даже самые загадочные обитатели диска из своих коридоров и подвалов вышли. Аким Волынский, маленькая старушка, вечно снующая на кухню со своей кастрюлькой, сестра художника Врубеля, ее же лет своячница художника Маковского, про которую говорят, что она в молодости знала Тургенева. И старейшина здесь, Чуковский, Лозинский. Составляет поручительство за Гумилева. Обсуждают все сразу. «Если арестовывать кого-то из диска, тогда уж Чудовского», — кипятится юный Лёва Лунц. Про Валериана Чудовского, злобного человека в бархатной куртке, все знают, что он контрреволюционер и этого не скрывает. Всюду извергает проклятие на всех, кто работает с большевиками. Лёва даже подкладывает ему нечистоты под дверь, чтобы тот наступил и испачкался. Так здесь всем неприятен Чудовский. Всем ясно, что он настоящий контрреволюционер, а не добрейший Николай Степанович. Лозинский зачитывает ходатайство Союза поэтов и имена всех, кто его подписал. В президиум Петроградской губернской чрезвычайной комиссии. Председатель Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, член редакционной коллегии государственного издательства «Всемирная литература», член Высшего совета Дома искусств, член Комитета Дома литераторов, преподаватель пролеткульта, профессор Российского института истории искусств Николай Степанович Гумилев, арестован по ордеру ГУПЧК в начале текущего месяца. Ввиду деятельного участия Н.С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы, ниже поименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н.С. Гумилева под их поручительство. Председатель Петроградского отдела Всероссийского союза писателей А.Л. Волынский, товарищ председателя Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов М. Лозинский, председатель коллегии по управлению Домом литераторов Б. Харитон, председатель пролеткульта А. Маширов, председатель Высшего совета Дома искусств М. Горький, член издательской коллегии Всемирной литературы Ив Мазуркевич. От Всемирной литературы зачитывают письмо, подписанное Горьким. Августа 5 дня 1921 года. В чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Гороховая, 2. Подошедшим до издательства «Всемирная литература» сведениям, сотрудник его Николай Степанович Гумилев в ночь на 4 августа 1921 года был арестован. Принимая во внимание, что означенный Гумилев является ответственным работником в издательстве «Всемирная литература» и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождения Н.С. Гумилева от ареста. Председатель редакционной коллегии, секретарь. Неужели этих поручительств мало? Слухи, слухи. «Андреева Мария Федоровна, знаешь ее?» Муся Алонкина, несмотря на столь юные годы, знает всех. «Актриса МХТ, бывшая гражданская жена Горького, идет к Луначарскому. Уже решено, чтобы тот звонил Ленину». Анна новых советских вождей почти не знает. Про Ленина, понятное дело, слышала, а про Луначарского нет. Спрашивать у Муси неудобно. И так понятно, что большая величина, если будет Ленину звонить. Но так странно, что нужно звонить главному советскому вождю, чтобы из ЧК отпустили поэта. «Звонить нужно непременно Ленину. Дело в ЧК, а Дзержинскому приказать может только Ленин». Про Дзержинского Анна тоже мало что знает. Слышала, глава страшной ЧК. Но все в жизни бывает. И страшный Дзержинский, говорят, спасает. 2 месяца назад, в июне, встретила на Невском Софью Волконскую, бывшую невестку княгини Долгорукой, с которой они осенью 17-го виделись в Айтадоре у вдовствующей императрицы, а Олю после возили в Мисхор играть с ее дочкой Соней Долгорукой. Софья Алексеевна после развода с сыном старой княгини Долгорукой вышла замуж за князя Сергея Михайловича Волконского. Ее дочка Соня со старой княгиней уплыли вместе со вдовствующей императрицей на крейсере «Мальборо» в апреле 19-го, днями ранее, чем они с девочками остались в Ялтинском порту. Волконские вынуждены оставались в Петрограде из-за больной и слепой матери Сергея Михайловича, но Софья смогла выбраться в Финляндию и после в Англию увидеть дочь. Потом пришло известие, что арестован ее муж, и она через границу то с войсками Юденича, то сама пешком в каких-то обносках добиралась до Петрограда. Приютил ее бывший дворецкий. Сказал, муж содержится в лагере для заключенных в Москве. Софья Алексеевна рассказала Анне, как с помощью Горького который выхлопотал ей командировочное удостоверение по музыкальной части, добралась до Москвы, как видела мужа, исхудавшего с седой бородой, в ивановском лагере для бывших. Как Горький дал ей документ, что муж работает в издательстве «Всемирная литература», но эта бумага не помогла. Пришлось искать выходы на комиссара юстиции Красикова. Как Красиков объяснил ей, что юстиция бессильна, дело в ЧК. Как умолила Красикова говорить с тем самым Дзержинским, как Красиков спросил у всемогущего главы ЧК, читал ли тот Некрасова. И как Дзержинский вспомнил поэму «Русские женщины» с княгиней Волконской и велел князя Волконского отпустить. Если Горький в тот раз заступился и помог, если страшный Дзержинский вспомнил поэму Некрасова, не может же он не знать, кто такой Гумилев, не может и его не спасти. На большой кухне такой шум, что даже про пирожные, которые привозят в диск по пятницам и все меняют на свои съестные припасы, забыли. Лозинский рассказывает, что известно. Николая Степановича обвиняют в участии в белогвардейском заговоре. Всеобщее «ох». Где Гумилев и где заговоры? Заговоры Петроградской боевой организации под предводительством Таганцева. Таганцева. Таганцева? Профессор географии Таганцев Владимир Николаевич, с которым Константиниди знакомил ее при первой их встрече в диске и вместе с которым крутился вокруг Гумилева. Бумаги какие-то носил, ее с собой не раз приглашал. Константиниди крутился вокруг Гумилева вместе с Таганцевым. Константиниди уходил вчера из диска, когда все шли в диск на семинар Гумилева. Константиниди не попал в засаду в Гумилевской бане вчера и не провел с ними ночь на Гороховой. Константиниди нет и теперь здесь, в этой огромной кухне, где собрались все и каждый, кому хоть сколько-нибудь дорог Гумилев. А вечно крутившегося вокруг поэта и его ученика нет. Константиниди Антон, поэт, ни разу не читал своих новых стихов на поэтическом семинаре. Только что-то старое, странным образом забывая строчки и слова. Ане несколько раз приходилось ему подсказывать. Константиниди Николай погиб при взрыве корабля, плывущего из Балаклавы во Францию. Константиниди Николай застрелил Савву и Антипа II, когда тот волчьими зубами впился ему в руку. Следы от зубов были отчетливо видны в тот день, когда всплыли трупы, и они с девочками второй раз остались на берегу. Константиниди Антон, здесь, в диске, ни разу не протянул ей руку. При первой же встрече поспешно спрятал правую руку в карман, а после третий месяц ходит с повязкой. Любое растяжение, любой перелом должны уже давно зажить, но повязка все еще на кисти его правой руки. Анна всегда путала братьев, только флотская форма Николая помогала их различать. Мать Константиниди, Аглая Сергеевна, по его словам, уехала. Опознать, кто из сыновей Николая, а кто Антон, не может. Этот Константиниди не Антон, это Николай. Деникинский офицер, втянувший профессора географии Таганцева и поэта Гумилева в свой заговор. И вышедший сухим из воды. Знает об этом только она, Анна. И что теперь делать? Рассказать все властям, выдать Константиниди. А если это ни в чем не виновный Антон, и его арестуют и могут расстрелять? И чем она тогда лучше Николая? Но если это Николай? Если он выжил и каким-то образом выдал смерть брата за свою, и теперь под видом Антона подвел Гумилева под расстрельную статью? И мало ли кого еще подведет? Что делать? Она не верит в режимы, не верит в идеи. После 3 лет в Крыму она знает, что белые не лучше красных, немецкие оккупационные войска не лучше Антанты, красные не лучше их всех вместе взятых, трупы всплывают после всех. Но что делать, если только она знает, что этот исчезнувший в самое неподходящее время человек может быть не поэт, а воюющий на другой стороне офицер? Что делать? Еще день и еще ночь, Анна мучается сомнениями. В воскресенье, 7 августа, несмотря на выходной день, спешит в дом литераторов за своей порцией каши. Через Дворцовый, никак не привыкнет называть его республиканским, мост, мимо Диска, по Невскому до Литейного, до Бассейной, то есть теперь улицы Некрасова. По жаре, взмокла вся. И шляпок давно нет, у нее давно уже нет шляпок. А на пролетарские красные косынки она так перейти не смогла. Дом литераторов по духу совсем другой. Если бы не каша, не ходила бы. Не слышала бы вечных жалоб бывших сотрудников дореволюционных газет и монотонных проклятий, которые насылают на всех и вся, и в первую очередь на большевиков, полупомешанные старухи, вроде грязной старухи Ватсон. Анна входит в парадную дверь дома литераторов, надеясь быстро миновать Марию Валентиновну, но Ватсон непреодолимым порогом теперь стоит возле входа. «Кара ему небесная! За связь с большевиками!» Кому на сей раз кара, Анна не знает, да и знать не хочет. Ей бы скорее кашу забрать и обратно к девочкам. Но старуха не унимается. «Кара небесная! Кара! Зать!» «За 12», — мысленно повторяет про себя Анна. И, повернувшись к доске объявлений, замирает. В черной рамке среди многих других колышется на сквозняке, приколотой двумя кнопками, листок бумаги. Сегодня, 7 августа, скончался Александр Александрович Блок. С остывшей кашей идет в Диск, просто не знает, куда еще идти. В Доме литераторов по воскресеньям пусто, а в Доме искусств жизнь всегда, и в горе, и в радости. В такой день быть одной просто невозможно. На доске у входа с мойки такое же объявление о смерти Блока. Рядом листок с расписанием занятий, аккуратно заполненный рукой Гумилева. Расписание лекций литературной студии при Доме искусств. Понедельник, с 4 до 6, Лернер, история российской поэзии. С 6 до 8, Шилейка, ритмика. С 8 до 10, Лозинский, студия по переводу. Вторник, с 4 до 6, Шилейка, мифология. С 6 до 8, Гумилев, теория поэзии. Разбор стихотворений. С 8 до 10 — Чуковский, семинар по критике. Среда. С 4 до 6 — Гумилев, теория поэзии. Разбор стихотворений. С 6 до 8 — Гумилев, теория поэзии. Разбор стихотворений. С 8 до 10 — Чуковский, семинар по критике. Четверг. С 4 до 6 — Гумилев, теория поэзии. Разбор стихотворений. С 6 до 8 — Гумилев, теория поэзии, занятия со второй группой. С 8 до 10, Шилейка, ритмика. Пятница. С 4 до 6, Шилейка, поэтика. С 6 до 8, Гумилев, теория поэзии, занятия с первой группой. С 8 до 10, Чуковский. Блока нет в живых. Гумилева просто нет. Только два объявления на одной доске рядом. «Анна, хорошо, что ты здесь!» Муся Алонкина деятельна, как всегда. «Будем печатать объявления с датой и местом отпевания и захоронения. Бумаги мало, можешь пойти вниз к серапионам. Это явно они утащили всю бумагу у меня. Вчера только достала большую пачку, а теперь 3 листка». Анна кивает, поворачивается, чтобы идти к серапионам, но что-то ее останавливает. Обернувшись, видит спину Константиниди, явно направляющегося в сторону бывших гумилевских комнат. «Николай!» — кричит она громко, как только может. Константиниди мгновенно оборачивается. Как всегда, человек оборачивается на собственное имя. Оборачивается. Застывает. Злая гримаса мелькает на лице. И быстро сменяется натянутой улыбкой. «Опять вы нас путаете, Анна Львовна. Только ведь Николая больше нет». «Царствие ему небесное», — забыли добавить. «Царство ему небесное», повторяет Константиниди, но не крестится. Кисть правой руки по-прежнему перемотана. «Оговорилась», — сухо отвечает Анна. «Что ваша рука? Все болит?» Константиниди снова прячет правую руку в карман. «Болит. Трещина в кости оказалась серьезнее, чем думал доктор. Лечение затянулось». «Надо идти», — кусает пересохшие губы Анна. «Объявление о панихиде по Блоку печатать». «Что, Николай Степанович, что слышно?» «Вы же с Таганцевым дружны? Тоже состоите в заговоре?» Константиниди меняется в лице. «Кто вам такую глупость сказал? Я поэт». «Гумилев поэт», — говорит Анна громко и, отвернувшись, тихо добавляет. «А не вы». Быстро уходит. Совсем в другую сторону от серапионового крыла. И спиной чувствует, как Константиниди внимательно и зло смотрит ей вслед. Идет, пересекая залы, коридоры, гостиные. Оставшаяся от Елисеевых библиотека с большим собранием книг, часть из которых, к изумлению Анны, оказалась нарисованной на стенах, корешки масляной краской, вместо настоящих книг. Часть настоящих уже растащили обитатели. Кто набирал книги, чтобы сидеть и спать на них после того, как мебель во всем здании реквизировали, а кто и пустить Платонов на растопку и на закрутку. Огромная бильярдная, плотно оккупированная секцией критики, зеркальная зала, где все семинары проходили, голубая гостиная, большая лестница вниз. «Ефим, мне позвонить очень нужно». Ефим, в ногах которого, как собачка, крутится поросенок Пафнутий, протягивает Анне телефонный аппарат. «На долгие разговоры не рассчитано, а то как разведут канитель». «Мне очень быстро, Ефим». Оглянувшись по сторонам, набирает номер. Быстро закончив разговор, благодарит. «Спасибо, Ефим». И обратно. Канделябры в виде изогнутых, присущих модерну линий, утыканные фарфоровыми электрическими свечками. Голубая гостиная с голубыми потолками, расписанными розовыми ангелами и статуей работы Родена, но не той, что мадам Елисеева сослала в предбанник, а другой. Зеркальная зала, столовая, зверски отделанная дубовой резьбой, сочетающимися в ней витражами и камином. Ни одной прямой плоскости, все в завитушках. Белая кафельная кухня, куда следом за ней прибежал поросенок Пафнутий и привлеченный запахом от воблы, которую варит Ольга Форш, дальше за Анной не идет, на кухне остается. Два этажа вниз по чугунной лестнице в обезьянник, тусклый коридорчик, день и ночь освещенный одной почерневшей электрической лампочкой. По правой стороне комнат нет, глухая стена. По левой — бывшие комнаты елисеевской прислуги, которые теперь заняли Грин, Пяст, Тихонов и Сева Рождественский, Лёва Лунц. К нему в комнату и набились тащившие у Муси бумагу серапионовы братья. Анна стучит в дверь. Серапионы притихли. Только что крики стояли на весь обезьянник. Еще раз стучит. «Это Анна. Меня Муся к вам за бумагой послала». Имя Мусик, как волшебный пароль, открывает дверь. «У нас теперь, знаете, Анна, эстетическое размежевание. Серапионы против цеха поэтов. Приходится прятаться, чтобы наши художественные декларации не увели. Повторяют слово в слово», — объясняет сидящий на стопке книг Миша Зощенко. Узкая комната в одно окно на уровне земли темного двора колодца. В этих комнатах обезьянника вечный мрак и подвальная сырость. Как здешние жильцы не болеют только. Влажность в воздухе, как в ботаническом саду в павильоне для тропических растений или в зоологическом для обезьян. Может, этот коридор от того обезьянника мы прозвали. Надо будет у Ефима спросить. Услышав, что надо бы напечатать объявление о панихиде по блоку, хозяин комнаты Лёва извлекает пачку бумаги из-под матраса и отдает. «Помочь донести?» Анна думает, что для юного Лёвы и его друга Вовы Познера она в свои 32, наверное, старухой кажется. Воспитанные мальчики знают, что старшим надо помогать. Анна машет головой. «Вы над соседом Грином потешаетесь, а он лучше с бумагой придумал. Обошел подвалы банка и собрал старые конторские книги на черновики. И Тихонова с Рождественским научил. Вот вы с ним ругаетесь, он вам и не сказал. Так что в подвал идите». Выходит и быстро захлопывает за собой дверь. И не поймет. Что случилось? Темнота полная, и без того закопченная лампочка за несколько минут, что она провела в комнате Лёвы, окончательно закоптилась и перестала светить? Или перегорела так не кстати? Не видно ничего. Не попасть бы по ошибке Грину, говорят, что он дрессирует тараканов. К тараканам никак не хочется. На ощупь, держась за глухую правую стену, Анна движется к чугунной лестнице. В этом заплесневелом подвале совершенно невозможно нормально дышать. Даже елисеевские слуги, преданно ждущие хозяев после создания диска, Быстро съехали в присоединенные квартиры, меблированные комнаты. В сыром подвале не остались. И Лёве, и другим писателям нужно оттуда съезжать. Заболеют. Невозможно здесь дышать. Держась за влажную от сырости стену, Анна доходит до чугунных перил. Светлее не становится, а она надеялась на свет из кухни. Темно и страшно. Хоть кричи Лёве и Вове Познеру, чтобы вышли проводить. Но глупо кричать, кто ее здесь тронет. Да и в таком подвале, кричи, никто не услышит. Муся ее с бумагой, наверное, уже заждалась. Осторожно ногой в летней туфельке мамы Кирилла, которой я отдал Леонид Кириллович, она нащупывает первую ступеньку лестницы, делает шаг вверх. Нащупывает вторую ступеньку, еще шаг. Не поскользнуться бы. Лестница крутая, упасть можно убиться. Листы хорошей бумаги для объявления о панихиде по блоку разлетятся, в такой темноте не собрать. Еще шаг. Почему же так страшно? И так трудно дышать. Зачем она сегодня заговорила с Константиниди? Еще и Николаем его называла. Выдала, что обо всем догадалась. Взгляд у него был как тогда на пристани в Балаклаве, когда кричал, что это он Саву застрелил. И Антипа Второго. И что Антип ему в правую руку впился. Шрамы от волчьих зубов остаются навсегда. Не спрятать, не вывести. Если под повязкой Антон Константиниди прячут следы волчьих зубов, значит, это Николай. Деникинский офицер, застреливший мальчика Савву и волка Антипку. Еще ступенька. Еще одна. Должен же быть просвет с кухни. Где он? Еще одна. Совсем темно, ничего не видно, хоть глаз не открывай. Кто-то, видно, случайно закрыл тяжелую дверь, которая ведет с кухни на эту темную лестницу. Почему ее и не закрывают никогда? Но кто-то сегодня закрыл. Кто? И зачем? Еще шаг. И в ее шею в темноте упирается что-то острое. Нож. Кинжал или нож? Или кортик? Возле ее горла. Как у горла севастопольского возницы, когда сбежавший из расстрельного конвоя Николай Константиниди запрыгнул в их телегу и приставил кортик к горлу мужика, и ее учил, как держать именно у горла, чтобы в случае чего сразу живую плоть проколоть. Возле ее горла кортик Николая Константиниди, убившего Савву и знающего, что она догадалась, что он не Антон, что он не поэт, а офицер из армии врага нынешней власти. Попалась. Никогда Антон не называл ее на «ты», и Николай не называл. Всегда. И в прежней жизни на приемах у матери, и в той телеге по дороге из Севастополя в феврале 18-го, когда матросы, догонявшие беглецов на одном авто с тогда еще потлатым Кириллом, по его приказу тыкали штыками в накиданную на телеге рванину, и в 19-м, когда, готовя их с девочками к отъезду, он едва ли не открыто ухаживал за ней, всегда Николай Константиниди был с Анной на «вы». Всегда. Кроме последних мгновений в Балаклаве на пристани, когда Олюшка увидела трупы Саввы и Антипа в воде. Теперь откуда-то чуть сверху этот хриплый голос. «Попалась!» И кортик возле ее горла. Тяжелая дверь на кухню закрыта. Сам ее Николай закрыл, чтобы создать на лестнице полную темноту. Коридор внизу пуст. Писатели и поэты сидят по своим подвальным норам. Кричи, не докричишься. Не услышит никто. «Думала, я позволю тебе выдать меня, разрушить мое дело, которое я так долго в вашей мерзкой большевистской жизни выстраивал». Сейчас Николай зарежет ее и бросит в этой темноте. Ее тело в полной темноте под этой чугунной лестницей будет лежать, пока разлагаться не начнет, и страшным запахом не выдаст ее смерть. Никто ее не найдет. Никто не будет знать, что она умерла. «Позволю разрушить все выстраиваемые в вашей власти связи и сломать мой заговор». «Николай шпион?» Он исплел тот заговор, за участие в котором арестован Николай Степанович и профессор географии Таганцев, которого Константиниди подставил вместо себя. Николай сейчас убьет ее, и она не успеет никому сказать, что главный заговорщик — это он, что Гумилева нужно немедленно отпустить, а Константиниди арестовать. «Думала, одна такая умная. Прицепилась, что я новые стихи в этой убогой звучащей раковине не читаю. Новые не читаю. Я и старые стихи Антошки не помню, ненавижу стихи». Признался. Проговорился, что он не Антон, что он Николай. Признался. Но кто, кроме нее, это узнает теперь, когда он ее зарежет и уйдет? Или не зарежет? Не может же мальчик Николенька, который с детства вхож в дом ее матери, который всегда проводил каникулы в материнских имениях, который бывал у них на всех праздниках, пел вместе с ней песни, танцевал, держал на руках ее девочек. Не может же этот Николенька зарезать ее, Анну. Но Саву же застрелить смог. Думала, догадалась, и мне конец, и делу моему конец. Как бы не так, не для того я брата родного убил. Брата родного убил. Николай убил Антона, чтобы вернуться в Петроград под видом поэта, а не деникинского офицера, вернуться и свою подпольную деятельность развернуть. Николай убил родного брата, и она еще надеется, что он не убьет ее. Она не знает, как дышать. Пот или осадок тяжелой подвальной влажности стекает по лбу и перетекает на щеку. Она не плачет. Здесь просто нестерпимо влажно. Нестерпимо влажно и все. Столько лет в приживалах. Столько лет из-за идиотки матери, вышедшей замуж за нищего отца и не собравшей самой себе приданного. Столько лет в приживалах у богатой княгини. Видеть, как ее собственная дочь купается в роскоши. Анна не видит в этой темноте Николая, но знает, как выглядит его лицо теперь, перекошенное от ненависти лицо, как тогда, на пристани в Балаклаве. Всегда чувствовать себя нищим, убогим, всегда чувствовать себя бедным мальчиком в богатом доме, которого не замечает дочка богатой хозяйки. Николай зол, что она, дочка богатой хозяйки, его не замечала. «Ты же такая тонкая натура, вся в поэзии, вся в высоком. Если и говорила, так только с Антоном об этой ерунде. Часами говорили про эту вашу поэзию, черт бы ее побрал, забыв про меня. Часами. А я сидел никому не нужный. Сидел и хотел тебя целовать. Раздевать прямо у всех на глазах в этой самой комнате. Догола раздеть и целовать. И делать все остальное, все, что захочу, все. Делать с тобой, чтобы ты шипела и извивалась подо мной и орала, как кошка, от наслаждения, как кошка орала». Холодная сталь у ее горла подрагивает, царапает кожу. Она чувствует, что кровь тонкой струйкой потекла. Николай специально ее царапает, чтобы ей было страшнее. Или у железного Константиниди дрогнула рука. Или железный капитан не железный. Как гадко все, что он говорит теперь. Как мерзко и гадко. Анна и думать про него не думала, а Николай ее себе представлял, голую, как он ее насилует на виду у всех. Николай всегда завидовал ей, всегда хотел быть на ее месте и всегда ее желал. Хотел, желал. Слова эти, когда она думает о Кирилле, ласкают слух. Слова эти в устах Николая ничего, кроме рвотного спазма, у нее не вызывают. Хорошо еще Анна не съела в домлите кашу, взяла девочкам. Не то вся каша была бы теперь на чугунной лестнице. «И оставшись без своего старого мужа, мне не дала. Смотрела, как на пустое место. Не понимала наша чистая барыня, что от нее хотят. А с комиссаром твоим бритоголовым сразу поняла. При том же живом муже». Он знает про них с Кириллом. Николай знает, что у нее с комиссаром Елизаровым любовная связь, и от этого ненавидит ее еще сильнее. Кортик в горло впивается уже не от дрожи руки Николая, Он давит на тонкую кожу шеи все сильнее и сильнее. И уже никто не в силах ее спасти. И ничто, кроме чуда. «На комиссара красножопого меня променяла!» рычит Николай, вплотную приблизив губы к ее лицу. «Успел вареный воблы на кухне поесть, пока меня ждал. Не к месту, думает Анна. Воблы теперь воняет. Не хватает только с запахом вареной воблы умереть». «Променяла на комиссара!» Кортик царапает шею все глубже и глубже. Кровавая борозда тянется почти от самого подбородка вниз на грудь. «И выдать меня решила красная курва!» «Курва!» Анна и слова такого не знает. Один раз отстоявшего в имении на постое осенью 20-го года казачьего Исаула Элистрата Моргунова слышала, как тот сказал про гулящую жену другого казака «курва» и «только». Но то простой казак, про гулящую бабу. Константиниди — офицер из хорошей семьи. И так ее назвать? Хотя, а чем она лучше гулящей жены казака? Она, которая спит с Кириллом при живом тому же. Потерянном, но живом. Спит и не может себе это счастье и этот полет души запретить. Чем лучше она? Она — гулящая баба. Курва. Она изменяет мужу и не умирает со стыда, а хочет этого еще, еще и еще. Сейчас Николай Константиниди зарежет ее, и в свой последний миг она будет думать об Ире, Оле и Кирилле, а уж потом о доченьке Маше. «Режь», — тихо и спокойно говорит Анна прямо в лицо Николаю, в лицо, которое не видит, только запах воблы из его рта вызывает тошноту. «Режь. Она грешна. Кто знает, может, смерть — это лучшее для нее. Она устала. Устала скрываться, бежать, бояться. Устала чувствовать себя виноватой перед всеми — матерью, мужем, уехавшей с ними дочкой, оставшимися с ней дочками, Кириллом. Даже перед этим страшным, чудовищным Николаем Константиниди виноватой за то, что его когда-то не полюбила. Она устала. Одно движение острого лезвия, и ей станет легче. Николай зарежет быстро, умеет, зарежет и все. Не будет больше мук и страданий, на которые у Анны за 4 года не осталось сил. А как же девочки? Как же Кирилл? Ей нельзя не жить. Только Николай Константиниди, виноватый в белогвардейском заговоре, убивший ради этого заговора родного брата, не думает так. Сейчас Николай ее зарежет, чтобы Анна не выдала его. Только еще чуть насладится ее унижением и зарежет. Но в какое-то неуловимое мгновение меняется все разом. Сверху со стороны кухни и снизу от нижних комнат обезьянника вдруг появляется свет. Волны света снизу и сверху, будто все шлюзы разом открылись. И возникает свет. Лёва Лунц, Вова Познер и мрачный романтик Грин бегут снизу. Анна же сама надоумила мальчишек, что Грин владеет сакральной тайной, где бумагу для черновиков достать. Вот Александр Степанович и ведёт юных нахалов по своим тайным местам. А сверху дверь на кухню распахивает заметивший непорядок старый слуга Елисеевых Ефим. «Отродясь, такого не было, чтобы дверь на эту лестницу закрывали». Свет, люди и кортик в руке Николая у горла Анны. «Брось нож!» — кричит Вова Познер, перепрыгивая вверх через 2 ступеньки. Грин и Лёва Лунц задыхаются и едва за ним поспевают. Но Константиниди только плотнее прижимает кортик к ее шее. Теперь Анна — его заложница, его пропуск на волю. «Молчи!» — дышит на нее воблый Николай. «Жива, пока молчишь», — толкает ее к выходу в открытую Ефимом дверь на кухню. Анна двигается в такт с Николаем, не может не двигаться. Даже закричи она громко сейчас, что он не Антон, а Николай, Лёва Лунц, Вова Познер и Грин не успеют ничего понять, Николай ее зарежет и убежит. Шаг, еще шаг. Николай так прикрывает кортик рукавом, что со стороны кухни непонятно, что Анна заложница, что она обречена. Аким Волынский пришел, как водится, разговоры с Ефимом разговаривать. Ольга Форш все еще возится у печки со своей порцией воняющей воблы. Других продуктов в нынешнем пайке нет. Почти слепая старушка, сестра художника Врубеля, со своей вечной кастрюлькой все с той же воблой, идет к выходу из кухни, не обращая ни на кого внимания. Впереди анфилады распахнутых дверей. Из кухни в столовую, оттуда в гостиную, и где-то там в конце Анна вдруг видит Кирилла. Или ей кажется, даже если это и Кирилл, если он успел приехать после ее звонка из каморки Ефима по данному ей Леонидом Кирилловичем секретному номеру, что он может сделать теперь, когда он в другом конце гостиной, через три больших комнаты от нее, а кортик Николая возле ее горла? «Молчи, вперед иди». Николай, повернувшись к ней лицом, чтобы удобнее кортику шеи было держать, сам идет полубоком, почти задом. Комиссара Елизарова он пока не видит. Но Николай сейчас повернется, чтобы переступить порог между кухней и столовой, и увидит Кирилла, которого он так истово ненавидит, как красного комиссара, победителя в революции и в постели, и в сердце Анны. Кирилл, а это не видение, это он, спешит Ане навстречу, но он не успеет. Кирилл не успеет. Николай уже дотолкал ее до порога из кухни и поворачивает голову, чтобы не споткнуться об этот порог. Николай уже поворачивается и видит Кирилла. И все дальнейшее происходит как на лекции по синематографии, которую проводили в диске на прошлой неделе, как в замедленной съемке. Когда камера снимает в два раза меньше кадров, чем нужно на одну минуту, и при проекции на экран движения каждого героя фильма замедляются. Кирилл, расталкивая поэтов и уворачиваясь от них, пробивается сквозь толпу студийцев. Николай, оборачиваясь, видит бегущего через толпу Кирилла. Кортик у ее горла прочерчивает линию, параллельно первой прочерченной в темноте. «Антон, брат, да ты в своем уме?» — кричит на всю кухню Аким Волынский. «Это не Антон!» — кричит Анна, каждым произнесенным слогом разрезая свое горло обострее приставленного к нему кортика. Вырвавшиеся из захлопнутой Николаем двери на лестницу Лева Лунц и Вова Познер с дальней стороны кухни бегут, чтобы догнать и обезвредить Николая. С другой стороны кухни старушка Врубель семенит со своей кастрюлькой с вареной воблой, из которой валит пар. И тихий цокот копытец. Поросенок Пафнути, елисеевского прислужника Ефима, путается у Николая под ногами. Цок-цок. Николай оступается и со страшным грохотом падает прямо на несчастного завизжавшего Пафнутия. Споткнувшаяся об эту кучу малу, почти слепая старушка Врубель выпускает из рук кастрюльку с только что снятым с плиты супом из воблы. Кастрюлька падает на Николая, своим телом невольно прикрывшего от ожога несчастного поросенка. Обожженный Константиниди издает дикий вопль. Вова Познер и Лева Лунц падают на эту кучу малу сверху, пытаясь вырвать кортик из рук Константиниди и схватить его за руки, лишив возможности движения. Анна, ощутив, что холодное лезвие больше ей не угрожает, бросается через столовую в гостиную и прячется за скульптурой Родена. Николай вырывается из-под мальчишек, поранив щеку Володи Познера, и, вскочив на ноги, бежит из кухни. Кирилл, выхватив револьвер, стреляет в потолок. Пуля, попавшая в елисеевскую позолоченную лепнину, разносит ее, и золотая пыль разлетается по всей столовой. Студийцы, визжа и крича, бросаются в рассыпную, прячутся за напольными канделябрами, креслами и падают на пол. Кирилл, перепрыгивая через студийцев, настигает Николая, валит его на пол. Кортик Николая уже возле кожаной куртки Кирилла. Еще миг, и Константиниди легко проткнет ее, как учил Анну протыкать тулуп возницы на дороге из Севастополя. Анна выскакивает из-за статуи Родена, чтобы выбить кортик из руки Николая. Но Вова Познер успевает сделать это раньше нее. Николай, потеряв оружие, кидается душить Кирилла, но тот успевает схватить Николая за руки. Лёва Лунц и Вова Познер висят на ногах Константиниди. Приехавшие следом за Кириллом чекисты, которые 4 дня назад задерживали их самих в Гумилевской бане, добегают, чтобы полностью обезвредить Николая. Лучше бы они бегали быстрее. Но Константиниди повержен. «Опять аресты!» — восклицает лишившаяся своего супа старушка Врубель. «Антона-то несчастного за что?» «Это не Антон», — говорит Анна, пытаясь рукой стереть кровь со своей шеи, но кровь все течет и течет. «Это Николай Константиниди, убийца брата, офицер добровольческой армии, организатор заговора, за который арестован Гумилев». «Убийца брата?» — переспрашивает отошедшая от своей кастрюльки с воблой Ольга Форш. «Библейские сюжеты». «Посмотрите на его правую руку». Старушка Врубель смотрит на Анну сквозь пенсне, не понимая, при чем здесь рука. На правой руке Николая Константиниди следы от зубов волка. Антипка вцепился в его руку, когда тот расстрелял Савву Иннокентьева за то, что мальчик рисовал плакаты для местного совета в Алупке. Кирилл подходит к Николаю. «Руку!» Николай пытается вырваться, отвести перебинтованную руку за спину, но его крепко держат нерасторопные чекисты. Тот из чекистов, который 3 числа переписывал входящих в предбанник Гумилева, силой подвигает правую руку Константиниди ближе к Кириллу. Кирилл ищет узел бинта, чтобы развязать. Вова Познер протягивает выбитый им кортик. «Так быстрее!» Кирилл разрезает бинт, силой разворачивает напряженную руку Николая и... Все видят на кисти руки глубокие шрамы от зубов Антипа. Анна, забыв про текущую по шее кровь, стоит посредине столовой Елисеевского особняка в Петрограде, как на краю своего обрыва в имении в Крыму. Над могилой Антипки. И плачет. Ночью дома, уложив девочек, восторженно рассказывавших целый вечер про катание на нордике и кормление морковкой жеребенка, сидеть им теперь несколько дней без морковного чая, и дождавшись тихого размеренного дыхания из кабинета Леонида Кирилловича, Анна тихо пробирается в бывшую детскую комнату Кирилла, в задиристую мальчишескую комнату с детской железной дорогой, в точно такой же жестяной коробке, как та, что лежит в тайнике под утесом, где покоится Антипка. И дальше, долго-долго, с самого начала, с найденного девочками раненого, измученного клопами и опарышами комочка, она рассказывает Кириллу всю жизнь Антипа II. Как из имения добежал столько верст до Ялты и нашел их на пристани, как после долгого бега бросился в воду и спас неумеющего плавать Савву, как носил им свою добычу — белок, галок, других птиц, чтобы как-то подкормить их голодающих, как грел в холод, укладываясь в Иринкиной колыбельке в ногах, как впился в горло пьяному матросу, что Кирилл и сам видел с порога, в темноте перепутав волка с собакой, как голодный Антип ртом ловил струйки молока коровы Лушки, которую так неумело доила княжеская дочка Анна. Как мальчик Игнат из Верхнего Селения рассказал, что видел, как волк бежит по дороге к Севастополю за реквизированным авто матери Анны. Как после она догадалась, что на том авто увозили мальчика Савву, про которого Николай Константиниди узнал, что тот рисовал плакаты для Лубкинского совета. Как на Ноябрьской пристани в Балаклаве Олюшка увидела, что со дна всплывают трупы. Много трупов. И один из них в пальто Саввы, которое спасло их в Ялте. И труп волка в воде рядом. Как Николай Константиниди в ярости кричал: «Я застрелил!» Как она, Анна, едва скинув пальто и ботинки, в одежде плыла в ноябрьской воде, чтобы забрать тело волка. Тело Саввы ей забрать не дали. Едва она коснулась синего сукна, предупреждающие выстрелы просвистели над ее головой руками, как она достала из воды мертвого волка. как, рискуя за ними, возвращается шофер Никодим, как она киркой долбила камни на утесе, руками выгребая все, что удалось выдолбить в скале, как они с девочками хоронили Антипку, оплакивая вместе с ним мальчика Савву, не уплывшего в Европу, оставшегося с ними, прыгнувшего в воду, не умея плавать. Анна готова рассказать Кириллу всю свою жизнь, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Готова, но... Рассказ про волка, оставившего следы клыков на руке контрреволюционера, организовавшего белогвардейский заговор, закончен. И больше Анна не может выговорить ни слова. Она не знает, хочет ли знать про ее жизнь Кирилл, или просто спит с ней. Женщина в соседней комнате, далеко ходить не надо. Отпевают Блока. Панихида на пряжке проходит тихо. Блок лежит в гробу сухой и окостенелый, как Дон Кихот. Все те же лица, что в диске. Нина Берберова, за которой теперь ухаживает Ходосевич, в драповом пальто. В день смерти стояла жара, а в день похорон холод, будто земля остыла и обледенела. Вдову Любовь Дмитриевну под руку ведет Андрей Белый. Он же говорит надгробную речь. Все вокруг пахнет флоксом, удушающий сильный запах некогда любимых ею цветов. Ольга Форш рядом с Ахматовой, которая стоит в отдалении, и ее почему-то здесь все называют «третьей вдовой». И Анна никак не может понять, кто вторая, если это похороны Блока, если Николай Степанович еще жив. Ночью осторожно пробует узнать у Кирилла про Гумилева. Константиниди арестован. Его роль в организации заговора должны доказать. Николая Степановича должны отпустить. В диске появилась надежда. Говорят, Гумилеву удалось передать со шпалерной записку своей жене Анне Энгельгард, так и живущей в Елисеевской бане. «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Играет в шахматы. Среди студистов звучащей раковины праздник. Играет в шахматы. Гумилева отпустят. Не могут же Гумилева не отпустить. Не могут же не отпустить Гумилева, спрашивает она ночью у Кирилла. Кирилл молчит и будто становится старее, и суше, и жестче. Становится совсем не ее Кириллом. Ты никогда не будешь говорить со мной о работе. «Поняла? Никогда». Анна кивает, дожидается, когда Кирилл заснет, и уходит в их с девочками комнату, ложится в одну кровать с Олюшкой. «Мама, ты пришла?» В полусне удивляется дочка, поворачивается на другой бок и снова засыпает. Анна лежит, смотрит в потолок, еще не ставший черным в этой августовской ночи, и чувствует, что слезы текут из глаз и стекают к вискам. Кирилл есть, и Кирилла нет. Любит ли он Анну? Спас от пьяного матроса, хотя Антипка уже справился сам, перегрыз насильнику горло. Спас ее тифозную и девочек на ростовском вокзале. Спас от бездомности, поселив их с девочками в своей квартире. Спас ее и студистов-поэтов из ЧК. И от Николая Константиниди спас. Или это не Кирилл, а подвернувшийся Николаю под ноги поросенок Пафнутий, горячий вонючий суп из вобла из кастрюльки старушки Врубель и выхвативший кортик Вова Познер спасли ее. Имеет ли она право на все, что с ней происходит? Она — венчанная жена потерянного мужа. Она — мать потерянной средней дочки. Имеет ли она право на эту неистовую любовь? И что будет с Гумилевым? Первый день осени. У Олюшки в трудовой школе занятия начались. И желтые сухие листы уже летят под ноги, как тогда, в сентябре 17-го, когда она шла в Коломну к прорицательнице, у которой были желтая птица и черная накидка, которую та сменила на красную революционную косынку. Сухие листы, осень, иероглифы, которым учил ее отец, рис на корню, осень, осень на сердце, тоска. Проходит мост. На Невском мальчишка-разносчик со свежим номером «Петроградской правды» бойко выкрикивает: «Список расстрелянных по делу Петроградской боевой организации!» Анна замирает. 61 фамилия!» — продолжает зазывать разносчик. «Брать будете?» Она машинально достает монеты, кладет их в грязную ладошку мальчика, берет газету. 61 фамилия. По алфавиту. Скользящий сверху вниз палец Анны замирает на букве «Г». Гумилев. Гумилев Н.С. активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров. Разоблаченный ею реальный организатор заговора Николай Константиниди великого поэта не спас. Кирилл ночью уже все знал, знал и ничего ей не сказал.